В своем кабинете Полуэктов мало-помалу пришел в себя. Отдышался, утихомирил дрожащие руки, и лишь после этого вернулась к нему способность о чем-то думать. «Наваждение, гипноз», — думал он, — «меня словно парализовало. И слова. Почему от них такой страх?» Страх не проходил и сейчас. В ушах еще звучал голос юродивого. Пытаясь избавиться от страха и от голоса, Полуэктов включил музыку, подошел к окну и раздернул легкие занавески. Мокрый и серый город лежал перед ним. На левом берегу реки высились частоколом трубы, густо дымили, и грязный полог набухал, ниже опускаясь к земле. Сыпала морось, и стекла снаружи плакали. Мутно, сыро, тоскливо. В дверях замаячил помощник Суханов. Но Полуэктов махнул рукой. «Уйди!» Тот бесшумно вышел. Полуэктов снова остался один на один с городом, который отсюда, с высоты 6-го этажа муниципального совета, виделся как на ладони. Тусклый, невзрачный, похожий на погоду, какая в нем правила. И город, и погода, и недавнее посещение лишенческого лагеря, а больше всего внезапное появление юродивого перед машиной, его гремящие слова, все, что окружало, представилось Полуэктову таким мерзким, что он не удержался и плюнул себе под ноги, прямо на ковер. Была бы возможность, плюнул бы на весь город и на всю землю, по которой ходил. Мама когда-то так и сделала. Мама, а ведь права оказалась, права. Полуэктов ближе придвинулся к окну, отыскал в мутной дымке плоскую крышу железнодорожного вокзала. Там, на первом пути, стоял тогда поезд. Сколько прошло времени? Полуэктову было лет 6, не больше, и он еще не осознавал, что происходит с ним и куда они уезжают с матерью, и почему отец остается на перроне и не заходит в вагон. Отец плакал, мать же оставалась суровой и неприступной. Она подождала, когда носильщики занесут чемоданы в купе, затолкнула в тамбур сына, поднялась на подножку и неожиданно обернулась назад. Ни до, ни после Полуэктов не видел на ее лице столько ненависти. Она нагнулась и плюнула на перрон, на то самое место, где только что стояла. Плюнула с такой силой и таким большим сгустком слюны, что белесые брызги отлетели отцу под ноги. Отец оставался, не решаясь порвать с этой землей, а мать уезжала. Навсегда. «Ни я, ни сын, ни ногой на эту вонючую землю, ни ногой! Будь она проклята вместе со своими идиотами!» Как сейчас Полуэктов понимал мать. «Ни я, ни сын!» И вот тут мать ошиблась. Сын по доброй своей воле снова оказался на этой земле. Чтоб ей и всем ее жителям. «Стоп, стоп, стоп!» – одернул себя Полуэктов. «Спокойно, не мальчик! Спокойно, спокойно! И за работу!» Он скинул пиджак, закатал рукава рубашки и сел на свое место, готовясь к долгому дню. Выключил музыку и позвал Суханова. Тот вошел сразу же, словно стоял, дожидаясь за дверью. Гладенькая прическа, волосок прилизан к волоску, губы поджаты, глаза ничего не выражают, кроме одного – спокойной готовности ответить на любой вопрос. В руках Суханов держал папку. Невозмутимый вид помощника успокоил Полуэктова. Все идет так, как надо, своим чередом. Даже если развергнется небо и посыпятся камни. Суханов все равно явится для доклада, и на костюме его не будет ни единой складки, ни соринки, ни пылинки, а на черных до блеска надраенных туфлях все так же будет отражаться люстра. Так, что день прошедший нам предложил? Только главное. Остальное прочитаю сам. Суханов раскрыл папку, помедлил, видимо, выбирая, с чего начать. Но, поторопил его Полуэктов, вчера ночью из публичного дома сбежала проститутка. Кличка Руська, стаж 5 лет. Имеет долг перед хозяйкой дома. Накануне обследована медкомиссией, признана больной и помещена в медицинскую комнату. Местонахождение неизвестно. Суханов, я вас не узнаю. Что самое важное в городе – это исчезновение проститутки? Суханов замолчал, плотнее поджал тонкие губы. Полуэктов хорошо знал своего помощника и поэтому отрывисто скомандовал. Договаривай. Видите ли, договаривай, ясно и четко. Видите ли, она сбежала не сама, ей помогли. Служителя заведения обнаружили избитым и связанным. Сделал это Павел Емелин, уроженец деревни Березовка. 24 лет, профессионал. Стаж с 20 лет. Вот, Суханов достал из папки фотографию, положил ее на стол и, отойдя на прежнее место, договорил главное. Емелин – охранник вашей жены. Широкоскулый, чуть узкоглазый парень смотрел с фотографии прямо на Полуэктова. Взгляд настороженный из-под лобья, какой бывает у зверей, посаженных в клетку. «Ты знаешь, я без ума от этого мальчика!» Сразу же зазвучал в памяти голос Лели. «В нем есть что-то первобытное. Такое вот... эх!» Она растопырила тонкие пальцы с накрашенными ноготками и сделала вид, что хочет кого-то задушить. Глядя на жену, Полуэктов покатывался со смеху. Сейчас не до смеха. Слишком уж многое знает парень. Знает такое, что никому не должно быть известным. Черт! Полуэктов постучал пальцем по фотографии, по лбу бывшего охранника. Жаль, конечно, Павел Емелин, жаль. Суханов, даю не больше суток. Он должен исчезнуть. Что еще? Со вчерашнего дня в городе появился странный человек. Ходит босой, в одной рубахе. На шее железная цепь и крест. Подходит к людям. Произносит евангельские тексты. Задержать не удается. На людей тут же нападает обморочное состояние. Это мне уже знакомо. «Не понял», – насторожился Суханов. «Только что он появлялся перед моей машиной, произнес, как вы изволили сказать, евангельский текст и исчез. Ладно, остальное давай сюда. Свободен». «Подожди, не могу вспомнить. Чего там с церковью?» «Проповедь отца Иоанна». «А, да, да». «Текст! Лучше магнитофонную запись! Сейчас же!» Суханов вышел, неслышно ступая черными туфлями по ковру. Он все делал без единого звука, и Полуэктов всегда удивлялся этой способностью своего помощника, который напоминал в иные минуты исполнительного робота. «А при чем здесь Суханов?» «Черт! Никак не удается привести себя в порядок!» «Разве об этом нужно сейчас думать?» Полуэктов раскрыл папку, полистал ослепительно белые листы мягкой бумаги, но читать суточную информацию не стал. Ему и устных новостей хватало за глаза. Охранник, охранник. Емелин выполнял поручения, о которых не знала даже Леля. А вот кто о них может узнать завтра? Одни вопросы и все без ответа. Он глянул в окно. Там, за окном, лежал внизу серый город, и в нем начинала скапливаться и бродить неведомая пока сила. Полуэктов чуял ее, она на него давила. И еще он догадывался, смутно пока и неясно, что все случившееся исходит от этой силы. Побегушники из лишенческого лагеря, исчезновение охранника и проститутки, пугающие речи юродивого. Все между собой каким-то образом связано. Надо звонить Бергову. Хотя он сам, наверное, знает лучше меня. Все равно надо звонить, прямо сейчас. При мысли о Бергове он сразу подтянул живот. Привычка вошла в кровь. Избавиться от нее было уже невозможно. Полуэктов не боялся Бергова. Чувство, которое он испытывал к нему, нельзя назвать страхом. Скорее так, благоговение. Лишь для непосвященных являлся Бергов владельцем нескольких магазинов и ресторана «Свобода». А для посвященных, в том числе и для Полуэктова, это была вершина. Такая вершина, макушки которой никогда не видно, потому что скрыта она облаками. Туда, на макушку, Полуэктов доступа не имел. В дверях появился Суханов и доложил. «Я поставил кассету, можете включать. Проповедь записана вчера, а произносит он ее каждую неделю. Текст примерно один и тот же». Полуэктов помедлил, набираясь решимости, и боязливо включил запись. Еще не зная, что он услышит, сразу насторожился и, ни капли не сомневаясь, уверился, что проповедь примыкает к неизвестной ему силе, которая бродит где-то в глубине города. Сухой протяжный шорох послышался из динамика. В шорох вплетались вдохи, кашель, шарканье ног. Вдруг все разом исчезли, оборвались, и сильный, чистый голос воззвал. «Братья и сестры!» Полуэктов выскочил из-за стола и подбежал, сам не зная зачем, к окну. Смотрел на город, на серые крыши, на чистокол труб, исходящих дымом, а позади, за спиной, властвовал в кабинете голос отца Иоанна. Стоять спиной было удобней, потому что повернуться лицом к динамику, встреч голосу. Полуэктов боялся. «Братья и сестры!» — взывал отец Иоанн. «Не приходили еще на нашу землю столь тяжкие времена, какие наступили сегодня. Не голодом и не войной страшны они, а коварством и ложью. Сатана принял ангельское обличие, нарядился в белые фальшивые одежды и смущает, ворует христианские души. Запутались многие, не в силах отличить истину от козни лукавого. Велико испытание, когда уста говорящего помазаны медом, а в зеве скрыто ядовитое жало. Но самое страшное, когда уверится человек, что поклоняется истине Божией, а на самом деле поклоняется он замыслам сатанинским. Так чем же оборониться? Что взять за светоч, чтобы не заблудиться в потемках, сохранить душу свою в чистоте и твердости? Надо любить. Любить так, как любил Христос. Надо отыскать силы, чтобы отречься от себя самого во благо ближнего, пойти к нему и обнадежить, даже если он сам потерял в себя веру. Надо опуститься в жизненные трущобы ко всем отверженным и лишенным надежды, протянуть им руку и спасти. Тяжкая эта любовь, непосильная, почти невозможно любить так, забывая себя. Но только такая любовь разделяет истину от лукавства. Какие бы одежды оно ни рядилось, Только в такой любви можно найти спасение. Будем молиться, чтобы укрепились мы в ней, чтобы помогла она всем нам вместе и каждому в отдельности. Такая любовь неподдельна. Можно нарядиться в любые одежды, можно слова выучить и обмануть словами, но вот любовью истинной никогда не овладеешь с хитрыми помыслами, если нет к ней зова в душе. Лоэкта вздрагивал и не оборачивался. Едва дождался, когда закончится проповедь, и пусто зашипит динамик. Пол, пошатываясь, уплывал из-под ног. Нет, это страшней юродивого и грозит. Сразу не скажешь, не прикинешь мысленно эту угрозу. Надо звонить Бергову, срочно. Он кинулся к телефону, но Бергов его опередил. Позвонил сам. Знаешь, что происходит на лесобирже? Плохо, что не знаешь. Очень плохо. Едем туда. Ждать буду на мосту. Быстро. По спине Полуэктова рассыпались студеные мурашки. Он хорошо знал Бергова и редко слышал, чтобы тот повышал голос. Сейчас Бергов почти кричал. Быстро. Дело, видимо, не шуточное, если железное спокойствие дает сбои. «Суханов, что на лесобирже? Почему я не знаю?» Помощник неслышно подошел к столу, ловко раскрыл папку и протянул белый лист с ровными строчками машинописи. Читал Полуэктов уже на ходу, спускаясь к машине. На лесобирже наблюдаются среди твердозаданцев недовольство и усиленное брожение, суть которых – нежелание носить оранжевые рабочие куртки, требование самостоятельно приезжать и уезжать с работы, отмена пропусков, а также... Дочитывать не стал, смял лист и сунул в карман плаща.